Глава 6. Жизнь Элизабет в замке превратилась в жестокую пытку. Может, если бы ее поселили в отдельной комнате, то ей было бы проще переносить все тяготы судьбы. Однако продуманное решение Грэгхэма поселить ее с бывшими товарками доставляло ей массу страданий. Если раньше ее могли не замечать, то теперь она стала очень заметной персоной. Ранее мало кто обращал внимание на немую девушку, зато теперь, когда случилось столько всего интересного, девушки не могли обойти вниманием Элизабет. Одни ей тихо завидовали, что в нее влюблен младший и очень красивый сын господина. Другие злорадствовали, что хоть он и любит Элизабет, но женится на другой. Тем более, что эта другая была из их же компании. Теперь Джуди, выбранная в жены Джека, чувствовала себя королевой. Она не упускала ни единой возможности уколоть Элизабет. Она откровенно смеялась над Лиз и наслаждалась ее душевными страданиями. Хотя не обошлось и без доброжелателей. Двое девушек, Линда и Берта, сочувствовали Элизабет и всячески поддерживали. Мэри тоже старалась ободрить подругу и всячески защищала от нападок Джуди. Однако, на счастье Элизабет, Джуди недолго оставалась в качестве танцовщицы. Через несколько дней после возвращения Лиз в комнату девушек для Джуди приготовили ее апартаменты и отселили. Ее готовили к свадьбе. Она была на 10-м небе от счастья, что все сложилось столь благоприятным для нее образом. Теперь она всегда занимала почетное место рядом с Джеком во всех застольях и праздниках. Грэгхэм сдержал свое слово и оставил Элизабет в покое. Теперь она, как и до этого, ходила на репетиции танцев и на все застолья вместе со всеми девушками. Танцуя по ночам перед Грэгхэмом и его приближенными, она постоянно сталкивалась с печальным и влюбленным взглядом Джека. Его глаза, подернутые слезой, говорили о его чувствах и страданиях красноречивее слов. Однако влюбленные не могли переброситься словом, ни тем более подойти друг к другу. Страдания обоих были настолько очевидны, что вызывали улыбку на лицах Грэгхэма и Джуди. Джуди прекрасно знала, каким путем было достигнуто согласие Джека жениться на ней, но ее это ничуть не печалило. Казалось, ей все равно, что ее жених влюблен до безумия в другую. Ей было достаточно того, что он женится на ней. Ведь после того, как волшебный обряд бракосочетания будет завершен, Джек и не вспомнит о том, что любил Элизабет. Джуди это очень устраивало. А сейчас она наслаждалась страданиями обоих. Среди враждебно настроенных к Элизабет девушек были и те, кто жалел ее, да только, боясь гнева повелителя, не смели выразить Элизабет сочувствие. Еще больше усугубляла печаль Элизабет то обстоятельство, что Тамрета до сих пор находилась под замком в отдельных комнатах. На все ее вопросы к привидениям ей никто ничего не объяснял. Тамрета как будто сгинула с лица земли. О ней никто ничего не знал, и никто ее не видел. Элизабет постоянно казнила себя за то, что позволила подруге ввязываться во всю эту авантюру. Но никакие угрызения совести не могли уже исправить сложившейся ситуации. Однако в один из вечеров, когда танцовщицы отдыхали в своей комнате, дверь открылась, и на пороге появилась Тамрета. Все замерли в напряжении. Девушки не знали, чего можно ожидать от этого визита. Элизабет вскочила с кресла и бросилась навстречу подруге. — Ты жива! — плакала Элизабет, вновь и вновь обнимая Тамрету. — Как видишь! — улыбнулась девушка. Ее окружили танцовщицы. На нее градом посыпались вопросы. — Ты куда пропала? Что случилось? Как тебе удалось спастись? — Им все известно? — спросила Тамрета у Элизабет. — А что можно скрыть в этом замке? — печально улыбнулась Лиз. — Здесь, благодаря дворцовым сплетникам и привидениям, становится все известно чуть ли не в тот же миг, как что-то произойдет. Но, видно, не все сразу становится достоянием публики, если вам даже неизвестно, что со мной стало, — печально улыбнулась Тамрета. — Так расскажи нам, — не утерпела Элизабет. — Я столько переживала за тебя, что уже не верю в то, что ты жива. Расположившись поудобнее, девушки, кто сидя в кресле, кто сидя возле окна, с жадностью слушали рассказ Тамреты. После того, как я сказала Грэгхэму, что затеяла против него войну, Он приказал запереть меня в какой-то из комнат недалеко от центральных апартаментов. Каждый день ко мне приходил Дайнер, клялся в любви и уговаривал выйти за него замуж. Иногда наведывался Грегхэм, угрожал и обещал мне страшную смерть или еще более жуткую жизнь в темнице, если я не соглашусь выйти замуж за его сына. «Да, на обещание такого рода он мастак», — горько подметила Элизабет. «И шутить он не собирался», — заверила присутствующих там Ретта. «Моя жизнь действительно превратилась в кошмар. После очередной неудачи Грегхэм велел привязать меня к столбу смерти в подземелье». «Что это за столб?» — удивилась Анн. «Ничего особо волшебного из себя не представляет. Обычный столб. Меня привязали к нему и не давали ни пить, ни есть. А из-за того, что он находился в месте, где полно пауков, мне пришлось терпеть, что они ползали по мне и кусали, забирались в нос и в уши. Уже через несколько дней я мечтала о смерти, но замуж за Дайнера так и не согласилась выйти». «И тебя после этого оставили в живых?» – удивилась Линда. «Просто Дайнер вмешался и потребовал, чтобы меня выпустили», – вздохнула Тамретта. «Для чего это Дайнеру так унижаться перед тобой?» – брезгливо спросила Маргарет. «Неужели ему необходимо жениться именно на тебе?» «Потому что любит ее», — улыбнулась Мэри. «Да, хороша любовь», — рассердилась Элизабет. «Так любит, что готов убить». «Убить готов не Дайнер, а его папочка», — уточнила Тамретта. «Только мне это принуждение совсем не по душе». «Да кому бы оно было по душе?» — удивилась Берта. «Только они не оставили мне выбора», — печально сообщила Тамретта. «Мне пришлось согласиться на брак с Дайнером». «Иначе бы они тебя убили?» – ужаснулась Линда. «Если бы убили меня, то я была бы счастлива. Да только Грегхэм поставил мне условие, что если я не соглашусь на свадьбу, то он убьет Элизабет». «Как он мог?» – вскипела Лиз. «Он заставил Джека согласиться на свадьбу с Джуди взамен на мою жизнь. Он обещал ему, что ничего со мной не сделает». «А теперь выясняется, что он решил сыграть на твоей любви ко мне. Это подло!» «Всегда было понятно, что Грегхэм ни перед чем не остановится в достижении своей цели», – печально ответила Тамретта. «Ему удалось один раз использовать тебя. Так что ему мешало сделать это еще раз?» «Прости», – прошептала Элизабет и заплакала. «Я приношу тебе только горе». «Нет, ты ни в чем не виновата. Ты моя подруга, и я люблю тебя». «Мне очень жаль, что из-за меня ты вынуждена согласиться стать женой нелюбимого человека». «Неужели тебе было бы легче, если Тамретта так и не согласилась бы на брак, и господин в своем гневе убил бы ее?» – поинтересовалась Мэри. Замечание было настолько справедливым, что Элизабет осеклась и подумала, что Мэри абсолютно права. Она даже возблагодарила небеса за то, что все произошло именно так, а не иначе. «Действительно, это был наилучший исход дела». «Я пришла попрощаться с вами», — продолжила Тамретта. «С сегодняшнего дня мне запрещено видеться с вами». «Чем это мы не угодили господину?» — всплеснула руками Маргарет. «А то не знаешь, что все это из-за Элизабет», — злобно заметила Анн. «Да какая разница из-за кого?» — вздохнула Тамретта. «Теперь, к сожалению, у меня будет другая жизнь». «Нашла о чем печалиться. Да любая из нас просто мечтала бы о такой судьбе!» Тамретта горько улыбнулась и вздохнула. «Я узнала, что свадебный обряд состоится в один день со свадьбой Джека. После него ни я, ни Джек не будем помнить тебя, Лиз. Это произойдет по условию брачного контракта, который изменит все». Она печально вздохнула и потупила взгляд, чтобы скрыть слезы. Помолчав, она продолжила. «Так что не удивляйся, если при встрече в замке мы тебя даже не узнаем. Соглашаясь на все это, я попросила Грегхэма вернуть тебе Лори. Сегодня тебе должны принести ее. Только учти, что вам с ней не стоит предпринимать что-либо против Грегхэма. За вами будут тщательно следить, и любая попытка закончится смертью». Элизабет молча кивнула. «Мне пора», — сказала Тамретта, поднимаясь со стула. «До свидания». Она крепко обняла подругу, и они горько заплакали. Однако Тамретта, не желая, чтобы прощание было длинным и тяжелым, тут же резко выпрямилась, еще раз попрощалась со всеми и скрылась за дверью.